шкала ваших эмоций. Она будет выглядеть приблизительно следующим образом. Первое. Радость, знание, безграничность возможностей, могущество, свобода, любовь, благодарность. Второе. Страсть. Третье. Энтузиазм, рвение, счастье. Четвертое. Позитивные ожидания, вера. Пятое. Оптимизм. Шестое. Надежда. Седьмое. Удовлетворенность. Восьмое. Скука. Девятое. Пессимизм. Десятое. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. Одиннадцатое. Смятение. Двенадцатое. Разочарование. Тринадцатое. Сомнение. Четырнадцатое. Беспокойство. Пятнадцатое. Осуждение. Шестнадцатое. Разочарование, уныние. Семнадцатое. Гнев. Восемнадцатое. Месть. Девятнадцатое. Ненависть, ярость. Двадцатое. Ревность, зависть. Двадцать первое. Неуверенность, вина. Двадцать второе. Страх, горе, депрессия, отчаяние, бессилие. Поскольку для обозначения разных понятий очень часто используются одни и те же слова, а одни и те же вещи мы порой называем разными словами, то эта шкала эмоций не может быть абсолютно точной для каждого человека. То, что чувствуете вы, вполне вероятно, отличается от эмоций, испытываемых другими людьми. То есть словесное определение эмоций может иной раз ввести вас в заблуждение и отвлечь внимание от истинного назначения эмоциональной руководящей системы. В данном случае наиболее важно осознанно стремиться к положительным эмоциям, а как именно будут называться ваши чувства, совершенно несущественно.